14 июля временный поверенный в делах Швеции в Пиняне нанес консульский визит канадскому гражданину Рим Чун Су, который в декабре 2015 года был приговорен к соответствующему наказанию из-за совершенных им преступлений против нашей страны и в данный момент отрабатывает срок наказания. Рим Чун Су рассказал посетителю о своем здоровье, а также попросил своего собеседника передать правительству Канады просьбу приложить активные усилия к решению своего вопроса. Согласно Венской конвенции о консульских отношениях и духу гуманизма, правительство КНДР предоставляет возможность посольству Швеции в Пиняне, которому доверено защитить канадских граждан в Корее, иметь консульскую встречу с названным лицом канадского гражданина.